Он не додумал. Сон поборол его. Погружаясь в приятное забытье, он раскинул локти и склонил на них голову в грязном паричке. Словно вихрем распахнула дверь избушки. Серым клубком в горницу вкатился морозный воздух. В мути плыли темные тени, о чем-то кричали. Сполошно бил набат. «То сон», — подумал в дреме офицер, поджимая ноги. Но сполох не умолкал. В запечье зашуршало, косматый старик выкатился из мути, окрысился. «Леший! Леший!» — закричал в дреме майор и съежился от холода. «Очнитесь, ваше благородие!» «Беда!» — раздался над ухом отрезвляющий голос. Елагин открыл глаза, в изумлении огляделся. Перед ним, вытянувшись в струнку, стоял сержант. «Беда!» — дрожащим голосом повторил он. «Воры тут!» «Как воры?» «Не может того быть!» — прикрикнул майор, и сон мгновенно отлетел. Офицер бросился к печке, странник исчез, словно ветром его сдуло. «Куда ж этот пес девался?» — недоуменно спросил майор. Сержант изумленно уставился на командира, не понимая, о ком речь. «Пикеты, ваше благородие, шибли, к орудиям пробиваются!» Как встревоженные птицы, в окно бились призывы набата. Офицер торопливо накинул на плечи плащ, надел треуголку и бросился на улицу. В клубах метели суетились черные тени. Совсем неподалеку, на площади, шла штыковая схватка с вала, где стояла батарея, ветер приносил неясный гул. «Ах, проклятый старик!» — почему-то вдруг вспомнил майор. «Как же так? Откуда взялись воры?» Он никак не мог себе представить, что собравшиеся под покровом ночи и бурана пугачевцы, пребывавшие в селении Сорочинском, быстро проделали форсированный переход в 37 верст и внезапно атаковали отряд. Майор взбежал на вал и остановился пораженный. Подле завьюженных орудий молоденький поручик с горстью людей геройски отбивался сабельками от наседавшей толпы. Странно было видеть, как из мрака рождались все новые и новые бородатые лица с разинутыми ртами. И только теперь понял майор, что нападающие и обороняющиеся орут в воинском исступлении, но вой бурана глушит эти крики. «К резерву!» — было первой мыслью Елагина. Ветер рвал и развивал полы плаща, острый, колкий снег хлестал лицо. Но офицер упрямо и быстро двигался в белесой мути к избе, где, по его догадкам, разместилась рота. Солдаты уже были под ружьем, когда он прибежал к избе. «Вперед, братцы!» — крикнул Елагин и повел их за собою на выручку. Впереди кружилась и выла белогривая метель. Из нее, как из пенистого морского прибоя, рождались черные ревущие тени. Густой непоборимой стеной вставали пугачевские отряды с пиками и копьями наперевес. Справа и слева шумел тот же прибой. Очутившийся рядом седоусый сержант схватил майора за полу плаща и закричал в ухо: «Поберегитесь! Ваше благородие, дозвольте нам!» Но кругом вместе с метелью бушевали разъяренные люди. «Штыки, братцы!» Стараясь перекричать вой бури, взвыл голос Елагина. В эту минуту перед глазами взвился столбом белый бурун метели. Из снежной свистопляски вынырнуло знакомое бородатое лицо деда. Оно ехидно улыбнулось. «Сюда, братцы! Тут он!» — закричал охваченный инеем старик. Из ночного мрака, ощетинясь пиками, лезли грузные, озверевшие люди. «Не трожь!» — закричал сержант, выбежал вперед и заслонил грудью офицера. Налетевший порыв ветра сорвал с его головы треуголку, сержант упал. орущая толпа набросилась на майора. Отступая, он молчаливо отбивался. Впереди среди копий снова мелькнуло знакомое до ужаса лицо старика. — Это он, братцы! Бей его! — бесновался старик. Десятки копий пронзили тело Елагина и подняли над ревущей толпой. Набат смолк, но крики стали громче и ожесточенней. Оставшийся старшим в отряде секунд-майор Пушкин собрал разбежавшихся солдат и бросил их в контратаку, а сам спокойно уселся на барабане у разложенного костра и стал выжидать событий. Он чутко прислушивался к вою ветра и гулу голосов. «К орудиям!» — командовал майор. «Отбить пушки!» Пламя костра все ярче и ярче освещало дорогу, по которой метались люди. Когда гул голосов стал стихать, он улыбнулся. «Побежала, сволочь!» «Испугалась штыка!» — удовлетворенно подумал секунд-майор, вынул из кармана кисет и набил трубку. Подхватил из костра жаркий уголек, ласково щурясь, долго перебрасывал его на ладони, потом прикурил и гаснущий уголек отбросил прочь. Сладко затянулся дымком. «Коня мне!» — приказал секунд-майор. Ему подвели поджарого Гнедова. «Ну, братцы, теперь рубить воров!» — сказал он, вскочил в седло и поскакал к эскадрону. Пурга зализывала багряные пятна на снегу, запорашивала выбоины. Ночь все еще была темна, но конники гнали убегающих мужиков по степи и поражали их на скаку палашами, рубя с плеча. Когда взошло солнце и улеглась метель, по белоснежному степному насту всюду чернели порубленные тела. На валу у пушечек лежал исколотый молодой батареец-поручик и тяжко стонал. — Не трогайте, братцы, дайте спокойно умереть, — просил он. Кругом, склонив головы в молчании, стояли солдаты. Секунд-майор не вошел в избу, уселся среди улицы на барабане и, потирая руки, поеживался у костра. К нему привели схваченного деда в заиндевелой шубе. — Это ты привел сюда воров? — строго спросил майор. — Охож бы и я, — спокойно отозвался старик. — Повесить, — сказал офицер и отвернулся от заиндевелого деда. Солдаты, подталкивая в спину, погнали старика вдоль сельской улицы. Под их крепкими шагами поскрипывал морозный снег, а вслед тонким сизым язычком тянулся дымок от костра. Секунд-майор привычным движением нашарил в кармане кисет с табаком и стал прилаживаться закурить. Уведомленный о неудачном сближении войск с неприятелем, князь Голицын начал решительное наступление. Быстрым маршем он достиг деревни Пронкиной, в которой погиб майор Елагин. Угрожающими действиями он заставил повстанцев очистить селение Сорочинское и Тотскую крепость. Отступая перед сильным корпусом Голицына, избегая расправы, повстанцы жгли селение, уничтожали скот и хлебные запасы. Казаки и поселяне укладывали на возы свой жалкий скарб и, боясь мести, уходили вместе с повстанцами вглубь степи. 17 марта 1774 года корпус Голицына, усиленный отрядом генерал-майора Мансурова, занял Новосергиевскую крепость. Отсюда он доносил главнокомандующему Бибикову. «За чрезвычайную бурю и снегом принужден остановиться, отчего часть большая подвижного магазина еще не пришла. Злодеи не успели также сжечь здешнюю крепость. От наступления корпуса обывателей часть большую с собой гнали к Илицкой крепости. По всем известиям, что я получил, видно, будто имеют намерение зад корпуса тревожить от Илицкой крепости, а из Берды берут свое злодейское войско к Татищевой. Командующий корпусом князь Голицын не ошибался. Пугачев стягивал свои войска к крепости Татищевой, намереваясь дать решающее сражение. Он прекрасно понимал важное стратегическое значение этой степной крепости, являвшейся ключом для вторжения вглубь казачьей степи. Стоя на крутом берегу реки Камыш-Самары при впадении ее в Яик, крепость своими бастионами прикрывала узел дорог, уходивший отсюда на Оренбург, Наилицк и Яицкий городок. Пугачев решил удержать крепость за собой. Сколько умения и понимания обстановки проявил он. Откуда что и взялось? Решительным маршем он перебросил все свободные силы из Берды. Своему ближайшему атаману Шигаеву Пугачев строго наказал продолжать осаду Оренбурга. Атаману Овчинникову приказал спешить к Илицкой крепости, чтобы тем самым сковать часть сил Голицына, заставив его нервничать и оглядываться на свои тылы. Сам Пугачев в сопровождении полусотни верховых казаков ранним утром прибыл в Татищеву. Не отдохнув, он обследовал крепостные валы и стены. От недавних схваток крепость изрядно пострадала. Осели старые бревенчатые стены. Местами они зияли проломами. Отсюда, с валов, далеко виднелась плоская степь с редкими буграми. В тот же день все население и гарнизон крепости приступили к укреплению полуразрушенных стен. К высокому бревенчатому тыну дружно и споро присыпали снеговые валы, бабы с коромыслами на плечах бесконечной вереницей весь день и ночь таскали воду, поливая умятый снег. За одну морозную ночь валы обледенели и стали недоступными для противника. С большим знанием дела Емельян Иванович обошел и выбрал места для батарей. Сам же он отобрал из пленных канониров и солдат, добрых артиллеристов. Вместе с ними обошел окрестную степь, отметил колями хорошо поражаемые из орудий места. К вечеру все пушки угрюмо смотрели жерлами на запад, откуда поджидались войска князя Голицына.